мнение, свидетельствующее о глубине и возвышенности исторических воззрений этого писателя. Я позволю себе в заключение заметить, что стороннему наблюдателю позволительно внести одну поправку в историческое построение господина Чаадаева. В его лице «Россия», быть может, впервые произносит самостоятельное и глубоко своеобразное слово об исторических судьбах Востока и Запада. Как ни печальное обстоятельство появления этой статьи, необходимо признать, что именно она отмечает знаменательный момент в истории русского умственного развития – нарождение самобытной философской мысли, быть может, призванной служить Европе и человечеству. В следующей депеше я буду иметь честь сообщить вашему превосходительству о приеме, назначенном дипломатическому корпусу, на ближайшее воскресенье в Зимнем дворце. Дебарант. Всю вторую половину декабря Дантес, простудившись на разводе, пролежал в сильной лихорадке. Роман и свидание с Катрин были, конечно, прерваны. Зато усилилась переписка между женихом и невестой. Без памяти влюбленная в него, она писала ему обо всем, что могло его интересовать. Понимала все намеки в его записках, рассказывала ему свою жизнь, сообщала фамильные предания и тайны. Для связи моего рассказа я приведу некоторые отрывки из этих писем. 14 декабря 1836 года. «Ты удивляешься, друг мой, как могла я, русская девушка, так быстро и сильно полюбить тебя? Но ведь я отчасти твоя соотечественница. В жилах моих течет кровь далеких южных народов. Моя бабка по матери была француженка, и я никогда не ощущала в себе ничего северного и славянского. Моя мечта — оставить наши снежные сугробы, выехать навсегда из этого отвратительного Петербурга и поселиться с тобой под южным небом в солнечных странах. Неужели эта мечта никогда не сбудется? 17 декабря. Да, ты прав, нас три сестры, но ни одна не похожа на другую. И не только по наружности, но и еще более по склонностям души. Александрина создана быть матерью, я — возлюбленной, Натали — вечной девственницей. Окруженная легионами вздыхателей, которые забавляют ее своим поклонением как ребенка, она глубоко равнодушна ко всем. Верь мне, она любит только своего мужа, горячо привязана к нему, глубоко ему верна. Она и мысли не допускает о возможности изменить ему. Натали всегда была целомудрена, в девичестве — образец чистоты, в браке — идеал верности. Она создана, чтобы быть другом, женою и матерью, как Александрина, но любовницей — никогда. За 6 лет ее супружества она не перестает носить детей и растить их. У нее уже их 4 и будет еще. Если в этом браке кто-нибудь имеет право на ревность, это, конечно, не муж, а жена. Жгучая страстность Пушкина слишком часто, увы, переходит все границы допустимого, и счастье сестры, что она чрезмерно доверчива и многого не замечает.